Глава 1270. Странно. Большинству практиков царства древности представлялось еще одной ступенью культивации. На этом древнем пути человек проходил по стопам своих предков. Изучив имеющиеся техники, человек мог найти изначальную претессенции, скрытую глубоко внутри них самих. Путем гашения ламп души человек погружался все глубже и глубже в себя и свою культивацию. В конце концов, на великой завершенности царства древности, когда эссенция начинала шевелиться, а жизненная сила цвести, наступало треволнение Дао. Пройдя по пути Дао, человек входил на царство Дао и становился по-настоящему всемогущим экспертом мира горы и моря. Во время этого процесса каждая потушная лампа увеличивала степень опасности, что делало царство древности очень сложной ступенью культивации. Изначально Манхао полагал, что его переход по царству древности будет таким же, как и у всех остальных. Своей культивацией он планировал понизить сложность перехода через царство, но сейчас понял, для Всевышнего Дао Бессмертного царство древности представляло серьезную опасность. В сравнении с обычными практиками трудность этого царства была во много раз выше. Обычно смертельно опасная процедура по тушению лампы души имела 50% шанса на успех, а вот Всевышний Дао Бессмертные могли рассчитывать не больше, чем на 10. Всевышний Дао Бессмертные намного превосходили в силе остальных, поэтому их треволнение было куда смертоносней. Манхао задвинул все эти мысли подальше и прибавил скорости. Пару мгновений спустя он уже приближался к клубящимся облакам, откуда вышла фигура в древнем наряде. Хотя он внешне выглядел как человек, у него не было лица. Из облаков вышел безликий. С невообразимой скоростью он сблизился с Манхао, на ходу выполнив магический пас. Из облаков послышался рокот, превративший энергию неба и земли во множество каменных осколков, которые градом обрушились на Манхао. Безликий источал удушающую жажду убийства, словно он не мог жить под одним небом с Манхао и не успокоиться, пока тот не умрет. Словно летящий к облакам практик был его злейшим врагом. Манхао мрачно смерил взглядом Безликого. Он не стал сбавлять скорость и полетел навстречу новому врагу. Каменные осколки разбивались об летящего, словно комета, Манхао. «Умри!» прорычал он, схватив Безликого за горло и сломав ему шею. Безликого тотчас разорвало на части, но крови и плоти не было, его тело просто растаяло словно туман и исчезло в клубящейся массе облаков. Следом оттуда вышло три безликих. Их культивация вспыхнула силой великой завершенности царства древности, от их атаки задрожало звездное небо и вспенились облака. Манхау только холодно хмыкнул и опять пошел вперед. От взмаха его рукава трое безликих рассыпались на части, не в силах противостоять силе культивации Манхао. И все же на лице Манхао почему-то проступило неприглядное выражение. Он не был доволен своими успехами по одной простой причине. Треволнение толком не успело начаться, а ему уже противостояли человекоподобные воплощения на великой завершенности царства древности. Воображение уже в красках рисовало, что могло ждать дальше. Рисуемые в голове картины приобрели еще более мрачные тона, когда он спиной почувствовал невероятное давление. Судя по всему, это давление появилось там для предотвращения его попытки к бегству и отказа проходить треволнение. «Меня вынуждают сойтись с этим треволнением лицом к лицу», – прошептал он. Манхао опять заставил вращаться свою культивацию и вместе с поднявшимся рокотом устремился к облакам. После них против него выступило сразу шестеро безликих с культивацией ближе к царству псевдо-дао, а не великой завершенности царства древности. Они молниеносно налетели на Манхао. «Прочь!» – рявкнул Манхао. От звуков его голоса все шесть фигур разорвало на части. На это облака у него над головой отреагировали угрожающим рокотом. Выставленные против него противники не доставили Манхао проблем. Он с пламенем в глазах продолжал лететь к облакам. «Меня не надо заставлять проходить это треволнение! Я ждал его слишком долго!» Он сделал шаг, отчего звездное небо загудело, а рокот в облаках заметно усилился. Внимание всех членов клана Мэн в родовом особняке было приковано к проекции, где разворачивалось нечто совершенно невероятное. На лицах практиков застыло изумление, но больше всего были удивлены пятеро патриархов. «Обычное треволнение древности бьет из облаков молниями или магией пятью элементов. Только в самом конце треволнения принимает человекоподобную форму. Если правильно подгадать момент, то с достаточно сильной культивацией можно успеть открыть врата царства древности до появления этих чудовищ. Но сейчас треволнение древности приняло форму людей в самом начале. Как вообще преодолеть нечто подобное?» Пятеро патриархов ошеломленно переглянулись. Бабушка Мэн была сама не своя от тревоги. К сожалению, она никак не могла помочь Манхао. ей ничего не оставалось, как наблюдать за прохождением треволнения, от бессилия её сердце нестерпимо болело, словно ей в грудь вонзили кинжал. Двоюродные дедушки, дядюшки и тётушки Манхао нервно смотрели на проекцию. В клане Мэн не все разделяли чувства практиков девятой ветви, но они всё равно были изумлены происходящим. Манхао покрыл примерно пятую часть расстояния до облаков. Ему навстречу треволнение послало 12 воплощений с культивацией царства псевдо-дао. У Манхао всё внутри похолодело. 12 человек на псевдо-дао. Неужто следующая группа будет состоять из 24 врагов с одной эссенцией царства дао? А потом что? 48 человек с двумя эссенциями, 96 дао-лордов, 192 с четырьмя эссенциями, следом 4 сотни с 5 эссенциями и, наконец, 8 сотен владык дао? От таких выводов у Манхао волосы зашевелились на затылке. Невозможно. Треволнение прислал мир горы и моря. Причём повлиять на волю мира горы и моря не может никто. Даже я, будущий лорд мира горы и моря, должен встретить треволнение и пережить все его опасности. Оно просто не может послать против меня 800 владык дао. Побледнев, Манхао заскрежетал зубами и вступил в бой с 12 врагами. В образе птицы Пен он полетел прямо на них. Сражённые им противники не таяли в воздухе, а прибегали к самоуничтожению. Под оглушительный грохот взрывов Манхао лазурным росчерком полетел дальше. Самоуничтожение псевдо-дао создавало взрывную волну достаточной силы, чтобы заставить нахмуриться даже дао-лордов. Взмахом рукава Манхао рассеял высвобожденную взрывами энергию. Внешне всё выглядело так, будто бы для этого ему не требовалось большого количества силы культивации, но Манхао понимал, если так пойдёт и дальше, ему не пройти через облака. Нельзя позволить облакам и дальше расти. Надо добраться до врат царства древности как можно скорее. Это мой единственный шанс. Манхао стиснул зубы и в образе птицы Пен рванул вперёд. Лазурный луч света стремглав мчался через облака к вратам царства древности. Практически сразу холодно хмыкнув, на него с разных сторон бросились четверо безликих с культивацией царства дао. Эта четвёрка являлась практиками с одной эссенцией, но при виде новых противников с губ Манхао сорвался облегчённый вздох. «Только четверо, Манхао сжал кулак и ударил в сторону надвигающихся безликих. Звёздное небо содрогнулось, когда ураганный ветер смел четырёх безликих. Не успели они окончательно рассеяться, как у Манхао по спине пробежал холодок. Без малейших колебаний он помчался вперёд, но странный холодок никуда не делся, словно ему в затылок дышала загадочная сущность. Божественное сознание никого не обнаружило, но тут он резко развернулся и поменялся в лице. От увиденного его сердце пропустило удар. Позади, практически касаясь его своим лицом, стояла женщина в белом халате. Её бледное лицо обрамляли длинные волосы, а пустые глаза смотрели прямо на Манхао. Все звуки внезапно стихли, женщина появилась слишком внезапно, и почему он не смог почувствовать её божественным сознанием? Манхао прищурился и уже хотел отскочить назад, как вдруг на его запястье сомкнулись тонкие женские пальцы. Она двигалась с противоестественной скоростью, не дав ему возможности уклониться. Схватив его, она полетела вглубь облаков. Лицо Манхао исказило гримаса. От пальцев женщины исходил леденящий холод, и ему под кожу проникала странная пульсирующая аура разложения. Похоже, эта аура хотела разъесть его тело до самого основания. Женщина тащила его в пучину облаков, которая сейчас напоминала развернутую пасть какого-то жуткого зверя. Всё естество Манхао пронзило чувство страшной опасности. Если облачная пасть поглотит его, то он погибнет телом и душой. «Отцепись!» – закричал он. Как только над ним возник эфемерный мост Парагона, излучающий невероятную мощь, ему удалось освободиться и отскочить назад. Женщина в белом подняла глаза на мост Парагона позади Манхао и расхохоталась. От её хриплого смеха кровь стыла в жилах. Манхао ощущал пугающую природу этого треволнения древности, но бежать было нельзя. Стиснув зубы, он вновь полетел сквозь туман туда, где, как он помнил, должны были находиться врата царства древности. «Быстрей! Быстрей! Надо спешить!» Единственный шанс пройти треволнение заключался в скорейшем преодолении облаков. Теряя время на сражение среди облаков, он всё глубже выкапывал себе могилу. На его пути вновь показалось четыре силуэта, вот только они были значительно сильнее последней группы противников. Безликие с культивацией царства Дао с двумя эссенциями.